понимаешь ли ты, что значит в мирное время обесчестить жрицу зайца? Или ты станешь отпираться от сделанного тобой? Ты же набросился на меня, как дикий зверь, и совершил надо мной насилие. А ты могла бы позвать мою помощь? Слабо возразил я. И уж разумеется, не должна была так бесцеремонно гладить мои чувствительные места, ведь от побоев я был вне себя. Но я все же боялась, не лишился ли ты мужской силы. Бессовестно соврала она. Я и подумать не могла, что нежное и умелое прикосновение пробудит в тебя такое неистовство. Мое искреннее раскаяние уже ничего не меняло. Мы с Лугундой отправились к ручью, тщательно вымылись и, взявшись за руки, пошли к домику на сваях, где нас с нетерпением ждали ее родители. Кьетро уже успел замесить кашицу из муки и масла. Он помазал ею наши головы, а потом дал плату свина из брачной чаши, которую отец Лугунды бережно вынул из резного ларца. После этого нас подвели к брачному ложу, уложили на него Лугунда снизу, я сверху, и накрыли огромным кожаным щитом. Когда все тактично покинули супружескую опочивальню, Лугунда сбросила щит и, потупившись, спросила: «О, ты с такой яростью делал в лесу, но только теперь, с любовью и нежностью. Детству, мол, все равно пришел конец, и его теперь не вернешь». Мы нежно обнялись, и для начала я поцеловал ее в губы по римскому обычаю. Когда безумие любви схлынуло, Лугунда поднялась с ложа, достала обезболивающее притирание и смазала мне спину. Как только я вновь обрел способность к прочим ощущениям, я почувствовал, как сильно она саднит. Погружаясь в самый сладкий в моей жизни сон, я вдруг сообразил, что нарушил обещание, данное Клавдии. Но объяснил все случившееся со мной действием полнолуния и колдовскими чарами друида. От судьбы не уйдешь, лениво думалось мне. Впрочем, в тот момент я вообще не способен был рассуждать здраво. На следующий день я, как и намеревался, стал было собираться в дорогу. Однако отец Лугунды настойчиво попросил меня сопровождать его в поездке по поместьям и осмотре стад, лугов, лесов, которые предназначались наследству Лугунди и ее потомству. На это ушло целых 3 дня. После возвращения я подарил Лугунди свою золотую цепочку военного трибуна. Но отец ее счел цепочку слишком жалким свадебным даром. И когда Лугунда как-то закалывала волосы, он преподнес ей золотой ошейник толщиной детское запястье и собственноручно застегнул его на шею дочери. Подобные украшения носили только царицы и самые знатные женщины бриттов. Так я, глупец, узнал, что Лугунда принадлежала куда более знатному роду, чем я предполагал. Ее семейство оказалось настолько благородным, что отец даже не считал необходимым упоминать об этом. В конце концов, Пьетро признался, что не будь я римским всадником и сыном сенатора, я наверняка получил бы удар мечом в грудь, а не родовой щит воина, прикрывший мою портую задницу. Вскоре выяснилось, что только благодаря заступничеству влиятельного тестя и друида Петра, который был еще и врачом, и судьей, меня вдобавок ко всему не обвинили в колдовстве. Знатный молодой брит, что из ревности напал на меня первым, той же лунной ночью разбился насмерть. Лошади его на полном скаку перевернули повозку, испугавши диковинного невиданного зверя, и пьяный ездок вылетел из нее и расшиб голову о камень.